хорошо относилась к Верико Анджапаридзе, великой нашей актрисе и матери Софико Чаурелли. Они не были близкими подругами, но тепло относились друг к другу. Муж Верико, режиссер Михаил Чаурелли, был другом Сталина и сталинистом, что для мамы было неприемлемо. А Верико любила Петре Ацхели, гениального театрального художника, расстрелянного в 30 лет. Мама тоже дружила с ним. На квартире сестры Петре в 60-х годах прошлого уже века была устроена первая выставка Ацхели, признанного сегодня одним из самых выдающихся театральных художников. Спектакли в его оформлении шли не только в Грузии, но и в Москве. На той выставке мама познакомилась с режиссером Сергеем Параджановым. Это была очень интересная личность, абсолютно свободолюбивая, одаренная, не похожая ни на кого, какие он снимал фильмы, а каким был выдумщиком. Но жизнь у Параджанова была довольно трагической. Он умер совсем молодым, в 66 лет. Параджанов бесконечно ценил Верико Анджапаридзе, с дочерью которой, Софико Чаурелли, дружил. У мамы с Верико тоже было много общего. Мама делала такие композиции. Обкладывала кусочки коры мхом и затем украшала цветами. После одного из спектаклей, в котором играла Верико, мама отправила такой букет ей. И Верико в ответ прислала письмо, в котором благодарила маму и писала, что этот букет будет стоять на ее столе, приносить радость до последнего дня и напоминать очаровательную бабушку. Маму ведь все звали так, бабушка. И католикос-патриарх, Илья II, так ее называл. Уже после смерти мамы он пригласил меня в патриархию и перед моим уходом положил мне в карман деньги. Я попыталась отказаться, а святейший сказал: «Это не от меня, это от бабушки». Одна из самых знаменитых работ Верико – финальный эпизод в фильме Тенгиза Абуладзе «Покаяние». Так получилось, что жена моего сына Дато с детства дружит с невесткой Эдуарда Шварнадзе Нинико. Именно Нинико дала мне прочесть сценарий фильма «Покаяние» всего на одну ночь. При этом сказала, что тесть уже прочел и фильм будут снимать. Мы с Тенгизом прочитали сценарий. И на следующий день я прямо сказала Нинику, чтобы она не смешила людей и не говорила, что «Покаяние» будут снимать. Но она опять повторила: «Вот увидите, фильм поставят». Оказывается, Шварнадзе, бывший тогда руководителем Советской Грузии, прямо сказал Абуладзе, что фильм положат на полку. Но он должен быть снят, потому что придет время, и картину покажут. Сегодня, правда, дочь Тенгиза Абуладзе говорит, что Шварнадзе был против съемок. Но я знаю другую версию. Когда фильм сняли, его, как и обещал Шварнадзе, запретили. Но по городу все равно разошлись кассеты очень плохого качества с записью «Покаяния». Когда я посмотрела этот фильм, мне стало плохо с сердцем. А мой брат рассказывал, что когда «Покаяние» стали показывать в московских кинотеатрах, то возле входа всегда дежурила скорая помощь, так как кому-нибудь из зрителей обязательно становилось плохо во время просмотра. Эдуард Шварнадзе допустил много ошибок во время своего правления. Но я ему прощаю все за то, что при его поддержке был снят этот фильм. Как-то я оказалась в гостях, где был и Тенгиз Абуладзе. Когда я ему рассказала о том, как женщины с опухшими ногами сутками стояли возле тюрем, чтобы передать передачу своим репрессированным мужьям, Тенгиз ответил: «Если бы я знал об этом, то обязательно вставил бы этот эпизод в «Покаяние». Мама умела создать уют. Мои подруги приходили к ней, даже когда меня не было дома. Она всех угощала, хотя бы просто хлебом и чаем без сахара, если больше ничего не было. Вообще мама хорошо готовила. но больше предпочитала проводить время с мокрой тряпкой в руках, убирая дом. Потому научиться готовить пришлось мне. В последние годы маме опять пришлось переезжать. Наш дом на улице Дзержинского, сейчас эта улица называется Ингороково, должны были сносить, и маме предложили квартиру на улице Дадиани. Как она не хотела уезжать. Но тут уже вмешался мой сын. Почему ты так держишься за улицу, которая носит имя Дзержинского? Сколько горя тебе причинил этот человек? И где же еще должна жить бабо Дадиани, как не на улице Дадиани? И мама переехала. Дверь в ее квартиру, кажется, не закрывалась никогда. У мамы дома всегда был настоящий салон. Еще до войны именно в ее квартире состоялось знакомство Мананы Багратиони Давиташвили и Кате Кикабидзе, у которых потом родился сын, актер и певец Вахтанг Кикабидзе. Молодые люди познакомились во время застолья. Кате начал ухаживать за Мананой. Ну, как тогда ухаживали? Передал, наверное, ей что-то за столом и просто знаки внимания оказал. Был разгар весны. На столе было много зелени. Кате сказал: «Колбатона Манана, что мне сделать, чтобы вы на меня внимание обратили?» Она молоденькая была и ответила: «Если 5 острых зеленых перцев съедите, то обращу». Кате тут же схватил жгучие перцы и съел. И ему стало плохо. Пришлось даже вызывать скорую. Когда Манана вернулась домой, ее отец уже обо всем знал. «Кто там был?» – спрашивает. «Что за Кикабидзе?» Манана ответила, что он журналист, внештатный. «Ты его трогала?» — продолжил допрос строгий отец. Оказалось, пока ждали врачей, девушка намочила салфетку и положила Кате на лоб. Да, у него горячка была. Раз дотронулась, должна за него замуж выйти. Так и состоялась свадьба. Мама очень следила за собой. До 12 часов дня ее никому было не позволено видеть. Очень любила украшения. Сняла их с себя только в день смерти, когда уже плохо себя почувствовала. Я потом хранила мамины украшения дома, а как-то мы уехали с мужем отдыхать в Батуми, и я увидела сон. Мама стоит возле дома, полуногая, и как-то грустно на меня смотрит. Я тут же позвонила в Тбилиси невестке с просьбой сходить в нашу квартиру и посмотреть, не случилось ли чего. Невестка перезвонила и сказала, что все в порядке. А когда мы вернулись с моря, оказалось, что к нам залезали воры. Но так как была сигнализация, то они схватили первое, что им попалось на глаза. Это и была коробочка с мамиными украшениями. Жалко, конечно, но хорошо, что не тронули мамин фотоархив, а то я боялась, что они возьмут его и потом будут требовать выкуп. В 90-х годах в Грузии было непростое время, и я целыми днями бегала по Тбилиси, чтобы раздобыть бутылку керосина, при котором мама могла читать. Потом я узнала, что после моего ухода она тушила лампу, чтобы экономить керосин и снова не тревожить меня его поиском. А еще мама любила сладкий чай. Раздобыть сахар тоже было нелегко. Как-то я не выдержала и сказала ей: «Ты этого хотела? Осталась бы в свое время за границей и не знала таких проблем. И мы бы с братом не знали». Так она со мной потом месяц не разговаривала. «Ради Бога, ничего мне не приноси. Я тебя грузинкой вырастила, а ты мне такие слова говоришь». И ведь действительно, дети эмигрантов выросли ни французами, ни грузинами. Потом и Тенгиз, узнав о том, что я сказала маме такие слова, удивился. «Почему ты жалеешь об этом? Если бы твои родители не вернулись, мы бы не встретились». Году в 1996 мы с Тенгизом решили обвенчаться. А то мама нас просто извела вопросами о том, когда мы это сделаем. Мы взяли с собой пару самых близких друзей и отправились в церковь Кашвети на проспекте Руставели. Так получилось, что у нас не оказалось с собой свадебных колец. То есть у меня-то было, я сама его купила, когда мы только вернулись из Казахстана в Тбилиси. Тенгиз все хотел сделать подарок, но так как денег никогда не было, то покупка кольца все время откладывалась. «Я не могу купить тебе простое кольцо. У тебя должно быть украшение самой высшей пробы», — говорил он. В итоге я сама пошла в магазин и за 36 рублей купила самое обычное кольцо. А у самого Тенгиза кольца так и не было. И тогда во время венчания священник просто обвязал вокруг пальца Тенгиза церковную свечку. Я потом долгое время хранила это кольцо, а незадолго до смерти Тенгиза оно куда-то исчезло. После венчания мы с ним пошли к маме. Она жила неподалеку от церкви. Как она была счастлива, что мы с Тенгизом теперь венчанные муж и жена. 24 сентября 1999 года в Цхнете мы справили ее 96-й день рождения. Она обожала цветы, собирала их лепестки, возилась с грядками. Даже когда ходила на рынок, то первым делом покупала цветы. А то вдруг, говорила, потрачу все деньги, и на букетик уже не останется. Когда мы уезжали в Тбилиси, мама обернулась в сторону Цхнети. Что сказать? До свидания или прощай? В ноябре ее не стало. 18 числа был день рождения у Чебуа Амириджиби. Мама попросила: «Может, ты позвонишь ему и поздравишь по телефону?» Но я ответила, что не могу только по телефону поздравить, так как Чебуа очень любит мой яблочный пирог, и я должна ему его отнести. Вечер я провела у Чебуа. А на следующий день мама умерла. Если бы я знала, что ей оставался всего один день жизни, я бы, конечно, провела его только с ней. Мама никогда не боялась смерти, только говорила: «Вот такой маленький коридор у меня, что гроб не смогут нормально вынести. Придется либо боком нести, либо с балкона спускать. Не по-додиановски хоронить будут». Она ушла тихо и спокойно. Когда священник пришел совершить последнее причастие, она уже не могла встать, но ни за что не захотела принять причастие лежа. Попросила священника выйти и обратилась ко мне: «Одень меня». Я пыталась ее отговорить: «Мама, ты же не можешь встать». Но она все-таки встала, прополоскала рот и потом сказала: «Пусть священник войдет». И приобщилась. В этом тоже была сила ее характера. Отпевали ее в Сионе. Проститься пришло много людей. Уйма цветов была. Гроб провожал весь синод и патриарх. И много слез было. Удивлялись еще люди. 96 лет было женщине, и так горюют. Даже мои сотрудники, мои друзья, девочки не сдерживали слез. Помню, Лиана Асатиани пришла очень рано. Я спросила: «Почему ты так рано?» «Я хотела», — отвечает, — «посмотреть на тетю-бабушку». Правда, мама лежала, и на ее лице одухотворение какое-то было. Мне неудобно говорить об этом, но все правда. Католикос-патриарх большое уважение оказал маме, похоронив ее в Сионе, потому что она очень и очень любила ходить в этот собор. Все свои тяжелые дни проводила там. Мама не жалела ни о чем. Была довольна, что смогла нас с братом воспитать. У нас с ним были верные друзья, хорошее окружение, добрые отношения со всеми, и она этим гордилась. Она всегда подписывалась фамилией папы, а когда в конце жизни ее все чаще и чаще стали называть Бабо да Диани, она даже возмущалась. На могильном камне мы написали: «Бабо да Диани Масхарашвили».